Гуру. Поистине не можете пожаловаться, что школа плоха и не дает достаточно материала для изучения, усвоения и опыта. Неразумный будет огорчаться, сетовать и являть недовольство, но мудрый порадуется тому, что ускоряются возможности его продвижения именно благодаря этим отягощениям. Но тот, кто научился радоваться тяжким урокам жизни, воистину победитель ее.